Вдруг за спиной дворника раздался грозный оклик. «Эй, как тебя, Незредин? Ты что тут лясы точишь? Ты почему вместо работы со всякой швалью болтаешь? Сейчас ты у меня на счет раз вылетишь в родной кишлак». За спиной гастарбайтера стояла приземистая женщина с короткой стрижкой и маленькими злыми глазками. Этими глазками она насквозь прожигала безобидного дворника, так что Лене показалось, что одежда на нем начала дымиться. «Я не Незредин, я Насрула», — отозвался гастарбайтер. «А мне без разницы», — рявкнула женщина. «Оба вылетите». «Зачем вылетите? Анна Ивановна, не надо вылетите», — испуганно забормотал дворник. «Я все делать как надо. Все убирать как надо, все чисто будет. У меня в кишлак дети, жена, папа, мама старый. Им всем кушать, пить надо. А мне без разницы. Меня твои папа, мама не интересуют», — кипятилась женщина. Тут она увидела маркиза и переключилась на него. «А ты что тут делаешь, рвань подзаборная? Сейчас я санитаров кликну, они тебе ребра-то переломают. Ишь, крутится тут, выглядывает, вынюхивает, где что плохо лежит». Леня не стал дальше слушать. Он юркнул в ближайшую подворотню и через несколько минут оказался на соседней улице. Он неторопливо шел к метро, обдумывая то, что ему удалось узнать. Бомжа-рваклю привезли в дурдом для богатых. Лене приходилось слышать о таких заведениях, куда состоятельные люди упрятывают неугодных родственников, а иногда даже надоевших жен. Хорошо прикормленные врачи ставят пациентам нужный диагноз, при котором их необходимо изолировать от общества и держат в своем заведении, пока за это платят деньги. Но рвакля не похож на родственника олигарха. Совсем не похож. Уж это точно. Но, с другой стороны, обычного бомжа в такой дорогой дурдом не упрячут. Что же это получается? Может быть, рвакля вовсе не бомж, а переодетый богач? «Угу», — скептически усмехнулся маркиз. «Принц и нищий, тысяча и одна ночь. Еще, говорят, французский какой-то король любил переодеваться, за бедного себя выдавать. Что-то тут не то». Собственный подъезд Леня проник украдкой, незаметно проскользнул мимо консьержки, поднялся на лифте и нетерпеливо позвонил в дверь своей квартиры. Лола немедленно открыла ему дверь. Глаза ее вылезли на лоб. Пуи, которого она держала под мышкой, залился истеричным лаем. «У нас не подают», — воскликнула Лола слабым голосом. «И вообще, кто вас впустил в дом? Лока, ты меня, наконец, впустишь в квартиру?» — раздраженно проговорил маркиз. «Ты что, хочешь, чтобы меня в таком виде заметили соседи? Тогда придется срочно менять квартиру. Наша репутация в этом доме будет окончательно загублена. И немедленно прекрати разыгрывать этот спектакль. Ни за что не поверю, что ты меня не узнала». «Да, вот теперь я тебя узнаю», — ответила Лола страдальческим голосом трагической героини и отступила в сторону. «Это неприкрытое хамство, это грубость, это ужасное отношение к единственному близкому человеку. Конечно, это может быть только он, ужасный тип, которому я отдала свои лучшие годы». «Хватит развлекаться», — оборвал ее маркиз. «Я хочу немедленно принять ванну, выпить чашечку кофе». «Да, ванну принять тебе не помешает», — Лола повела носом, принюхиваясь. «Ты что, ночевал на помойке?» В это время в коридоре появился Аскольд. Обычно он за несколько минут предчувствовал появление хозяина и ждал его возле дверей, обернув лапы хвостом. На этот раз он прозевал судьбоносный момент, и на его выразительной морде читались растерянность и удивление. Подойдя к Лене, он собрался было потереться об его ноги, но вдруг, почувствовав незнакомый запах, чихнул, попятился и немедленно исчез в направлении кухни. «И ты, Аскольд!» — горестно воскликнул Леня. Он повернулся к Лоле и произнес с обидой. «Признайся, ведь это ты его подговорила». «Больно надо», — фыркнула Лола. «И вообще у тебя телефон звонит». «И правда, в комнате Лёни заливался мобильник, и, разумеется, тот самый, по которому с Лёней связывали заказчики. «Антон Аганович интересуется», — простонал Лёня, потому что надеяться, что по телефону хочет связаться с ним новый заказчик, значило бы здорово переоценивать силы проведения. «Не ходи в комнату», — взвизгнула Лола, — «я сама принесу». Она развернулась и бросилась бежать, выронив по дороге Пу-И. Пёсик перекувыркнулся в воздухе и удачно шлепнулся на мягкий пуфик. «Молодец», — сказал маркиз, — «прямо цирковой пёс». Пу-И поглядел с опаской и чихнул. Лёня совсем расстроился. «Как прошла операция?» — холодно поинтересовался на том конце голос заказчика. «Ну, как вам сказать?» — завел Лёня. «Говорите прямо. Вы ее выкрали или нет?» Заказчик повысил голос. «Ну, кажется, я с вами напрасно связался». Злить маркиза не следовало. Это знали его близкие и знакомые. Таковых, надо сказать, было немного. То есть знакомых у него было полно, всяких разных. Деловых, цирковых и просто людей, встреченных за бурную жизнь в разных городах нашей бескрайней страны. Но вот близких друзей было немного. Лёня маркиз мало кого впускал в свою жизнь. «Господин Штемпель», — излишне спокойно произнес он, — «кажется, мы с вами заключили договор. Я согласился выполнить для вас кое-какую работу, а вы со своей стороны обязались не мешать мне и не контролировать мою деятельность. Вы не поставили четких сроков. Я предупреждал, что она нужна мне как можно скорее». «Скоро только кошки родятся», — хотел ответить маркиз, но вовремя сдержался. С самой первой встречи ему хотелось разговаривать с заказчиком недопустимо грубо. «Итак», — процедил заказчик, — «когда я могу рассчитывать получить?» «Как только так сразу», — любезно ответил Лёня и поскорее отсоединился. «Ох, чует мое сердце, не будет нам с этого дела ни почета, ни денег», — вздохнула Лола, — «а будут большие неприятности, фальшивые хлопоты». «Не каркай», — буркнул Лёня, хотя его сердце чуяло то же самое. Через полчаса маркиз сидел на кухне, умытый, причесанный, переодетый, и пил кофе со сливками. Лола, тем не менее, то и дело демонстративно принюхивалась. «Тебе не кажется, Лёня, что у нас в доме что-то протухло?» — проговорила она задумчиво. «Вот и Аскольд. Ты видишь, он не приходит на кухню. Согласись, что это на него совершенно не похоже. Обычно он устраивается у тебя на коленях или где-нибудь рядом, чтобы быть в курсе событий». «Прекрати», — недовольно процедил маркиз. «Я тружусь один, делаю всю грязную работу, и вместо благодарности...» «Вот именно, грязную», — возмущенно подхватила Лола. «Очень грязную. И что в результате? В результате ты опять упустил эту дурацкую монету». «Если бы ты не перепутала тогда собак, монета давно уже была бы у нас». «Так это я, выходит, виновата». Лола привстала, на ее щеках выступили красные пятна. «А не ты ли сам эту монету упустил, если бы ты не бросил ее собаке?» «Лолочка», — проговорил маркиз примирительным тоном, — «зачем считаться, кто прав, кто виноват? Мы с тобой делаем общее дело, и нужно, наконец, закончить работу. Мы должны поддержать свою репутацию и получить гонорар. И вот, кстати, на следующей стадии операции я хочу подключить и тебя». «Что?» — Лола отшатнулась, как от удара. «Ты хочешь, чтобы я тоже вырядилась бомжихой? Ты хочешь, чтобы мы с Пу-И бродили по помойкам, собирали бутылки и просили подаяния? Ты слышал, Пу-И, до чего додумался этот ужасный, жестокосердный человек? Он выгоняет нас на улицу, на паперть, на панель». «Лолка, прекрати этот театр одного актера», — оборвал ее маркиз. «Ни на какую помойку я тебя не гоню. И вообще, дадут в этом доме что-нибудь поесть? Или я должен пустой кофе пить? А это, между прочим, вредно для здоровья». Лола спохватилась, что и правда мужчина, приходя домой, всегда хочет есть. У него такой условный рефлекс, что ли. И если Леньке не дать чего-нибудь пожевать, он запросто может съесть ее саму, причем живьем и без соуса. Но завтрак давно прошел, а обедать было еще рано. Ленька же сам просил кофе. Через минуту на столе появилась половина шоколадного кекса, песочный пирог с малиновым вареньем и миндальное печенье. Пу-И мигом прискакал на кухню и радостно тявкнул. «41, ем один!» — закричал маркиз, но тут же подсунул песику печенюшку. Попугай Перешон, до этого мирно дремавший в клетке, приоткрыл один глаз и заорал свое обычное «Переньке орешков!». Кот Аскольд явился на кухню и сел посредине, окинув хозяев непроницаемым взглядом. Кот никогда не унижался до попрошайничества. Он придерживался принципа, изложенного в старой песенке. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит. Каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Кот смотрел прямо в душу, и Лолина рука сама отрезала ему солидный кусок ветчины. Себе же Лола налила кофе и отщипнула маленький кусочек кекса. Она заботилась о своей фигуре. «Лолка, ты мне нужна», — сказал Леня, когда стол опустел. «Отрадно слышать», — вздохнула Лола. «Ты не хочешь ввести меня в курс дела?» Маркиз скороговоркой пересказал свои приключения. «А теперь мы с тобой сыграем богатую парочку, которая хочет пристроить престарелого родственника в частную психиатрическую клинику». «Или родственницу», — проговорила Лола. «Можно родственницу», — согласился маркиз. «Не все ли равно? Если нужно сыграть богатую даму, я согласна». Глаза Лолы мечтательно затуманились. «Я давно собиралась прикупить кое-что в свой гардероб. И бриллианты. Ты не находишь, что у меня слишком мало бриллиантов? Недопустимо мало». «Лола, мы собираемся не на бал и не на оперную премьеру», — одернул ее маркиз. «Мы едем всего лишь в психиатрическую клинику. Зачем тебе новые бриллианты?» «Некоторые женщины и в магазин без бриллиантов не выходят. Даже на помойку с ведром». Она снова выразительно принюхалась. «Далась тебе эта помойка», — раздраженно пробормотал маркиз. «Если уж на то пошло, женщины, о которых ты говоришь, вообще сами не выносят мусор. За них это делает прислуга». «Вот именно». Лола страдальчески вздохнула. «А я тружусь, как Золушка, прислуживаю тебе с веником и поварешкой, кормлю твоего кота и даже не могу купить себе лишнее кольцо с бриллиантом». «Лолка, немедленно прекрати», — прикрикнул маркиз на свою боевую подругу. К чести Лолы она всегда могла понять, когда Ленина терпение достигало предела, и он готов взорваться, как перегретый паровой котел. В таких случаях она прекращала свои ролевые игры и беспрекословно подчинялась старшему компаньону. Дмитрий Осетровский вышел из ресторана в прекрасном расположении духа. За обедом он очень удачно переговорил с крупным чиновником из мэрии, и тот дал ему понять, что Осетровский может твердо рассчитывать на большой строительный подряд. После удачных деловых переговоров у Осетровского всегда разыгрывался аппетит, а сегодня шеф-повару очень удалась оленина по-лаплански с морожкой и можжевеловыми ягодами. В завершение обеда Дмитрий выпил рюмку прекрасного арманьяка 50-летней выдержки и теперь лелеял густое бархатистое послевкусие благородного напитка. Машина Осетровского подъехала к крыльцу ресторана, швейцар распахнул заднюю дверцу. Осетровский тяжело опустился на мягкое сиденье, прикрыл глаза и коротко бросил водителю: «Домой». Машина плавно тронулась, набрала скорость и влилась в транспортный поток. Осетровский предавался приятным раздумьям. Он думал о том, что успел добиться многого. А теперь, если он удачно справится с новым подрядом, можно будет продать свою компанию за хорошие деньги, вложить эти деньги в ценные бумаги, это идти от дел. Можно будет перебраться в швейцарское шале, которое он купил по случаю 5 лет назад, и зажить спокойной жизнью богатого рантье. А то бесконечные стрессы отечественного бизнеса доконают его раньше времени, и он не сможет пожить в свое удовольствие. Осетровский открыл глаза и с удивлением понял, что машина едет вовсе не к дому, а по песочной набережной. «Эй, как тебя, Сергей?» — недовольно проговорил Осетровский в спину водителя. «Ты куда едешь? Я же велел домой». Водитель не шелохнулся. Машина ехала в прежнем направлении. Впереди показался необычный силуэт буддийского храма. Осетровский уставился в бритый затылок шофера, затем приподнялся на сиденье, ткнул водителя в спину. «Ты что, не слышишь? Я с тобой говорю». Бритая голова повернулась. Вместо знакомой туповатой физиономии своего водителя Осетровский увидел плоское восточное лицо с узкими невыразительными глазками. «Сиди тихо», — проговорил азиат. Осетровский откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Вместо раздражения и недовольства в душе поднялся страх. Он сосчитал до 10, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Этого просто не могло быть. Может быть, страшный азиат ему просто померещился? Может быть, виной всему старый арманьяк? Он открыл глаза, но ничего не изменилось. Круглая бритая голова перед ним принадлежала не водителю, а узкоглазому незнакомцу. Немного не доезжая до буддийского храма, автомобиль затормозил. Осетровский потянулся к двери, хотел выскочить и убежать. Но дверца машины сама открылась, и в салон протиснулся невысокий худощавый человек с таким же плоским лицом, с такими же узкими невыразительными глазами, как у водителя. Осетровский понял, что напоминали ему эти узкие глаза. Когда-то давно, в детстве, Дима Осетровский ходил в лес за ягодами. Он наклонился к кочке, густо усыпанной черникой, и вдруг увидел плоскую треугольную голову и узкие темные глаза змеи. Эти узкие глаза смотрели прямо в его душу. Они лишили Диму воли, сковали его. С трудом преодолев странное оцепенение, Дима закричал и бросился на утек. Глаза этого незнакомца были такими же узкими и темными, как глаза змеи, и они также проникали в самую душу Осетровского. «Сиди, Осетровский», — проговорил незнакомец с каким-то странным акцентом. Осетровский дернулся к другой двери, но водитель повернулся к нему и тихо, убедительно сказал: «Не надо». И Осетровский понял, что с этими людьми лучше не шутить. Он снова откинулся на спинку сиденья и попытался понять, кто эти люди и чем ему грозит их появление. Судя по всему, их подослали конкуренты, чтобы отобрать у него строительный подряд. Но в таком случае додуматься Осетровский не успел. Человек, который сидел рядом с ним, взял его за плечо, сильно сжал, так что все тело Осетровского пронзила ледяная острая игла боли. Пристально взглянул в его глаза своими змеиными глазами и негромко проговорил: «Где монета?» «Что?» — переспросил Осетровский недоуменно. «Какая монета? Не пытайся казаться глупее, чем ты есть», — процедил незнакомец со змеиными глазами. «И не пытайся мне врать. Мне нельзя врать. Спрашиваю последний раз, где монета Маньчжоу-го?» И тут Осетровский обрадовался. Эти люди не имели отношения к его конкурентам. Им не нужен был строительный подряд. Им нужна была всего лишь дурацкая монета. Правда, этой монеты у него не было. «Монеты у меня нет», — поспешно сообщил он, удивляясь собственной суетливой, заискивающей интонацией. «Не пытайся мне врать», — повторил человек со змеиными глазами. «Я не вру», — заторопился Осетровский. «Поверьте мне, монету у меня украли». «Кто?» «Не знаю». Осетровский попытался пожать плечами, но тут же ощутил еще более острую пронизывающую боль, потому что плечо было сжато ледяными тисками. «А если подумать?» — спросил азиат, причем его вежливое обращение никак не соответствовало голосу. Осетровский уже думал об этом раньше. Когда он узнал, что неизвестный вор приложил так много усилий, чтобы украсть одну единственную монету, он стал думать, в чем же тут дело. Ибо Дмитрий Осетровский был не такой человек, чтобы отмахиваться от непонятных вещей. Когда он чего-то не понимал, он считал, что его облапошили, и очень злился. И если бы не строительный подряд, который занимал все его мысли, он додумался бы об этом раньше, но сейчас, под воздействием боли и страха, он кое-что вспомнил. Ему предлагали продать эту монету несколько месяцев назад. Предлагал пустой человек, несерьезный. Осетровский отказался, но выяснил, кто за той мелкой шушерой стоял. «Штемпель», — выдохнул Осетровский. «Старый нумизмат Антон Иванович Штемпель. Конечно, не сам. Он нанял какого-то профессионала, но я знаю, что это он». Азиаты переглянулись. «Главный». Тот со змеиными глазами снова сильно сжал плечо Осетровского, посмотрел прямо ему в душу и выразительно кивнул. «Хорошо, я тебе верю, но смотри, если ты меня обманул...» Он не закончил, но все и так было ясно. Осетровский на мгновение прикрыл глаза, а когда снова их открыл, в машине никого не было, кроме него. Азиаты исчезли, словно сквозь землю провалились. Может быть, и не было никаких азиатов? Может быть, ему все это померещилось? Но тогда где его водитель? И как он попал сюда, к буддийскому храму? На следующий день около металлических ворот частной психиатрической клиники остановился умопомрачительный золотистый Бентли. Ухо, который раздобыл эту машину для маркиза, сказал, что владелец Бентли улетел в Майами и вернется не раньше выходных, то ли ближайших, то ли следующих. «Ленечка!» — восторженно воскликнул Лола, устроившись на переднем пассажирском сиденье и вдохнув божественный аромат салона, соединявший в себе запах дорогой испанской кожи, выдержанного виски и контрабандных кубинских сигар. «Ленечка, почему бы тебе не купить такую замечательную машину? Мне здесь все так нравится, и Пуи тоже в восторге. Правда, Пуишечка, детка?» Пуи тоненько тявкнул, выражая согласие с ее словами. Он вообще почти всегда и во всем соглашался с Лолой. «Надо же, здесь есть даже телевизор». «Вообще-то их два», — уточнил маркиз. «Один впереди, другой сзади, для тех, кто сидит на заднем сиденье. Но, во-первых, это очень дорогая машина. Но ты же всегда говоришь, что мы хорошо зарабатываем. Но как раз сейчас у нас проблемы с выполнением заказа, и пока мы несем сплошные убытки. Но главное, это даже не цена. Эта машина слишком заметна, а при нашей профессии нужно держаться в тени, по возможности не выделяясь из толпы. Как говорил один мой знакомый, нам не нужна скандальная известность». «Фу, как скучно!» — пробормотала Лола, зажмурившись. За таким увлекательным разговором они подъехали к воротам клиники. Остановившись в поле зрения видеокамеры, Леня посигналил. Видимо, Бентли произвел впечатление на охрану клиники, и ворота открылись.